Глава 49. Ночью женский дом затихал не весь. Не спалось старухам, помнившим молодые годы. Сонно качали малышей юные матери. Приглядывала за очагом наказанная рабыня. Но в спальном покое, выделенном волчице, было тихо. Набегавшись за день, спала маленькая Сургун. Сегодня владычица привлекла ее к себе и обещала за послушание хорошего мужа. А зачем ей муж? У нее есть папа и братья. Они и так не дадут в обиду. Рядом тихо лежала ее мать, прикрыла глаза, спрятала тоску и тревогу за черными ресницами. На полу у ложа стоит большая корзина. В ней сложен пушистый из козьей шерсти платок. А рядом плащ. Не замерзнет дочка, даже если придется всю ночь бежать лесом. Или плыть на холодной ладье, продуваемой речными ветрами. А может, и к морю проляжет их путь. И тогда сбережет шерсть, приденная матерью, тепло для любимого чада. Ну вот и рассвет скоро. Уснули старухи, ворча о былых временах. Затихли дети. И даже рабыня, позванивая цепью, сопит у огня. Пора. Неслышно поднявшись, волчица переложила дочь в корзину, укрыла плащом и, мягко ступая босыми ногами, двинулась к двери. Ах, как умна владычица Трунхильд! Поближе к огню поселила заложницу и очень-очень далеко от двери. А еще велела волчице отдать сапожки хмурому мастеру. Пускай, мол, новые по мерке сошьет. Вот и шагает теперь женщина, чутко выбирая ногой место, куда сделать шаг. А в земляном полу чего только не встретишь. И обломки костей, и зубцы из гребней, и детские игрушки, сломанные и втоптанные в плотную землю. Но вот и дверь. Не скрипнет ли? Нет, открылась бесшумно. И даже засов не задвинут. Должно быть, скоро служанки пойдут доить пестрых коров, привычных к пойлу с рыбьими головами. Едва шагнув за дверь, волчица тут же юркнула в сторону и прижалась к стене. Стража у князя не дремала. Рот женщины закрыла большая мужская рука, а в ноздри хлынул знакомый родной запах. Перехватив корзину с дочкой, волвак потянул жену за собой. За коровником был проход к реке. Там уже ждала их ладья с оборотнями. Дружно взмахнули весла. Уплыл в сторону женский дом старого князя. Теперь женщина позволила себе задрожать и расплакаться на широкой груди мужа. Она еще спросит о сыновьях и искусает все губы, дожидаясь вестей с болот. Она еще пристукнет ложкой говорливого рыжего, пообещавшего малютке Сургун стать ее мужем, и строго прикрикнет на громко смеющихся парней. А пока можно проявить слабость и немного поплакать. Гелле было любопытно, чем отличаются земли северных княжеств. Тот же лес, но более редкий, низкий. Все деревья словно кланяются тем, кто едет по дороге. Зато больше всевозможных мхов и лишайников, кустиков с темной листвой и нежными белыми цветами. Любуясь, Гелла не забывала принюхиваться и пыталась осмотреть местность всеми доступными ей способами. Лорд Вайентар настаивал на частом использовании всего диапазона, утверждая, что тренировки необходимы для организма. «В вас собрано столько уникальных способностей, леди, что не использовать их грешно. Да и учтите, сейчас ваш организм еще приспосабливается, выбирает удобные рамки. Если вы не хотите их ограничить человеческим телом, нужно тренироваться». Гелла уже уверенно использовала вторую вампирскую ипостась, частенько облетая лагерь ночью в облике совы. Чуть хуже получалось обернуться волчицей. Требовался пик эмоций. Злость, раздражение или радость. А вот крылья охотнее отрастали в компании драконов. Уловив закономерность, лорд Вайентар просветил принца. И теперь тот присутствовал на дневных тренировках. Иногда Калабриан появлялся в человеческом облике, но чаще в небе парил золотой дракон, не выпуская из виду хрупкую девушку с серебряными крыльями. На болото пошли сразу же, едва ладья с оборотнями отчалила от княжьего города. На сей раз Ив шел с вампирами. Когда рассвело, густая стена леса уже сомкнулась за их спинами. Широколапые ели сохраняли тень, а толстый слой хвои скрадывал шаги. К полудню добрались до болота. Уже часа два как лес измельчал. Множество сухих веток и павших стволов сильно замедлили движение. Но вот подушка мха стала плотнее, а в ямках и выворотнях заблестела вода. Прикупленные на рынке высокие сапоги погружались в рыхлую подстилку все глубже и глубже. «Здесь!» — наконец нашел место, с которого начиналась гать оборотень. «Теперь за мной след в след!» Жерди вампиры прихватили еще по дороге. Магия магией, но в таких местах она почему-то работала плохо. Гать отмечали вешки и выставленные кое-где клейма с тремя полосами. Но идти приходилось осторожно. Несмотря на заклинания, отгоняющие гнус, мельтешащие у лица мошки сбивали с толку. То и дело болото дышало, хлюпая и вздыхая, словно огромное живое существо. К вечеру дошли до пасеки, расположившейся на каменном острове посреди болота, и поняли, что опоздали. Либо князь подстраховался. На вечернем ветерке, сдувающем гнус, расположились княжьи дружинники. Три высоких бородатых мужика сушили портянки, чесали волосы и отхлебывали медовую сыту из расписного горшка. Мальчишек и самого пасечника видно не было. Отступив немного вглубь болота, Ив присел на кочку, подстелив плащ с кожаным краем, и задумался. Детей могли отправить назад в княжий городок. Но если эти дружинники здесь недавно, может, еще и не знают о похищении волчицы и ее дочери. Один из вампиров осторожно прикоснулся к его плечу. «Князь, я могу морок создать, косулю. Если погонятся, узнаем, сколько их». «Хорошо, гони ее с той стороны и чуть левее от нас». «Про гать они, наверное, знают. Но если зверь сюда побежит, значит, на тропе никого нет. А с той стороны тоже гать есть». Договорившись обо всем и спрятавшись в редких кривоватых кустах, вампиры начали действовать. Один начаровал морок крупной косули, со страхом и треском вывалившейся из кустов на расстоянии выстрела от дружинников. Остальные приготовили оружие. Северяне повскакивали с чурбаков и завалены. Чистокровных оборотней среди них не было, а морок был хорош. Закричав что-то в сторону дома, они бросились к лукам, лежащим в тени. Из дома выскочили еще двое. За ними высунулись любопытные головы трех мальчишек и седая голова пасечника. Пасечник был человеком с небольшой долей крови оборотня. На долголетие и здоровье хватило, но не более. С чего новый князь решил, что старик поддержит его политику угнетения оборотней, неизвестно. Но за 8 лет правления заложников к старику отправляли второй раз. Первая молодка тихо просидела в избе неделю. Потом ее забрали в княжий женский дом, и, по слухам, мужу так и не вернули. Теперь вот прислали шебутных щенят, да с охраной из пары здоровенных парней. А вчера еще трое подошли. Где же их прокормить-то? — сокрушался старик. Видимо, это поняли и сами дружинники, поэтому за косули погнались резво, в надежде поужинать мясом. Один из тех, что был в избе, тоже припустил за новенькими, наскучался в доме за неделю. А вот второй, с глазами матерого убийцы, остался подле мальчишек. Едва княжьи люди скрылись в редком распадке, как из кустов выскочили воины в кожаной одежде. И самый высокий из них, явный оборотень, сказал княжьему бойцу: «Отойди, мы заберем мальчишек и уйдем». В ответ княжий ощерил зубы, полуоборотнем оказался, и приставил кинжал к горлу старшего щенка. Воины, размазавшись в полосу, налетели с двух сторон, сшибая убийцу с ног. Но полуоборотень был хорош, успел чиркнуть кинжалом, и паренек свалился мешком на колени, зажимая рану. Княжьего прирезали на месте. А пасечник торопливо отнял руки парнишки от раны и констатировал: «Повезло, но шить надо, болотами с ним не уйдете». Ивен глянул на кровавый ротик раны, в глубине которого билось сизое горло, и ощутил свою беспомощность. Мальчишке нужна помощь. Однако помощь оказалась рядом. Один из вампиров спокойно отцепил от пояса кошель и велел пасечнику принести воды. Накапал что-то из флакончика и напоил таращившего глаза парня. «Сейчас уснет и зашью. Это недолго. Повязку сделаем и понесем. Спать долго будет». Пасечник, выслушав вампира, понятливо подтянул к свету козлы, потом уложил на них чистую столешницу и спросил: «Что еще нужно?» «Немного меда на повязку и ровную планку или древко для стрелы». Обмякшего парня устроили на козлах, и вампир, смазав обжигающим зельем иглу, нитки и кожу вокруг раны, осторожно скрепил кожу полдюжиной стежков. Потом закрыл шов повязкой и зафиксировал шею, примотав древко к голове и спине. Пока взрослые возились с мальчишкой, его братья тихо сидели у порога дома. Но едва вампир выпрямился, как они закричали: «Княжьи! Княжьи!» Оказалось, что, устав гоняться за мороком, дружинники возвратились к пасеке и, увидев чужаков, приготовили луки. К счастью, первый залп был напрасным. От бега руки северян еще тряслись. А потом вампиры быстро утянули всех в дом. Ничего, кроме мечей и ножей, в отряде не было. Оглядев всех и убедившись, что все целы, Ивен снял с шеи амулет.